День восьмой. Тверь. Суббота. 30 июня. О трагедии, произошедшей с генералом, Игорь Викторович Рашников узнал из газет. В пятницу вечером он возвращался домой, когда, проходя мимо киоска печати, уперся взглядом в заголовок газетной статьи о смерти генерала ФСБ. Заинтересовавшись, он подошел поближе и купил газету. На первой странице была фотография Кирилла Сергеевича. Рашников был поражен. Такого удара от судьбы он не ожидал. Газета сообщала, что в машине погибшего нашли 600 тысяч долларов наличными. Никаких объяснений, никаких комментариев. Рашников свернул газету, положил ее в карман и медленным шагом направился к дому. Итак, Кирилла Сергеевича больше не было в живых. Что из этого следовало? Вывод первый. Деньги, полученные в качестве аванса, можно было бы оставить себе, а о заказе, переданном через генерала, забыть. Но Рашников знал, насколько бесперспективен этот путь. Движение больших денег всегда оставляет явный след, как след дождевого червя в австралийской пустыне. Скрыть его невозможно. Рано или поздно Рашникова вычислят. И тогда, он понимал это, пощады не будет. Ликвидатор не имел права взять деньги и отказаться от задания. Если учесть, что генерал погиб через несколько минут после встречи с Рашниковым, то главные заказчики, пославшие Кирилла Сергеевича, вполне могли сделать вывод о возможной причастности к его смерти и ликвидатора, с которым он встречался. Вывод второй. Очевидно, покойный генерал решил сыграть в свою игру. Он действительно перевел 900 тысяч в банк, указанный Рашниковым, и действительно передал при встрече 300 тысяч долларов наличными. Но оказывается, что гораздо большую сумму он либо присвоил, либо просто украл. В машине нашли 600 тысяч долларов наличными, значит, генерал был нечист на руку. Очевидно, он объявил заказчику, что ликвидатор просит за свою работу 900 тысяч наличными и столько же перечислением на указанный счет. Тогда получалось, что разницу генерал решил присвоить себе, и это Рашникову крайне не понравилось. Наконец, третий вывод. Деньги с банковского счета могли быть отозваны, а на самого ликвидатора мог быть объявлен розыск с тем, чтобы заставить его замолчать навсегда и гарантировать сохранение тайны. Этот вариант был самый неприятный, особенно если предположить, что авария, в которой погиб генерал, могла быть не случайной. Хотя Рашников почему-то был уверен, что генерал действительно сам попал в аварию. Он видел, как тот торопился. Из всего этого следовало главное. Надо прежде всего подчищать свои тылы, а уже затем решать, что делать дальше. Для начала следовало исчезнуть. Но исчезнуть таким образом, чтобы все были уверены, что он умер. С вечера пятницы Рашников обдумывал этот план. Он понимал, что доказательства его смерти должны быть достаточно убедительными, чтобы в них поверили те, кто будет его искать. А вместе с тем надо было придумать, как подать сигнал главному заказчику и помочь тому, каким-то образом выйти на ликвидатора и подтвердить свою заинтересованность в выполнении заказа. Рашников размышлял всю ночь. К утру он уже знал, как действовать. Его деньги были в Вене, в австрийском филиале Deutsche Bank. Он открыл там счет еще 12 лет назад в расчете именно на такой случай. Генерал, присвоивший 600 тысяч, наверняка не рассказал заказчику, кого он нанял для выполнения работы. Но он обязательно должен был сообщить ему номер счета и название банка, куда следовало перевести деньги. Значит, это была единственная нить, которая могла связать заказчика с ликвидатором. Утром Рашников отправился в дальний конец города, где его никто не знал, и купил мобильный телефон, заплатив за подключение к сети. После чего позвонил в австрийский банк и передал сообщение на номер своего счета. «Если будет запрос, — попросил Рашников, — ответить, что он ждет сообщения о подтверждении заказа». Чиновник принял сообщение и любезно пообещал все исполнить. Закончив разговор, Рашников разбил мобильник, понимая, что больше он ему не понадобится. Звонить с одного и того же номера дважды он не имеет права. Теперь оставалось терпеливо ждать, когда заказчик откликнется, ждать и готовить собственную смерть, которая должна была гарантированно прикрыть его исчезновение. И, конечно, нельзя было забывать о полковнике Кулакове, том самом заместителе начальника областного управления ФСБ, который послал Юрия Аримова встречать генерала ФСБ и его спутника. И только два человека могли об этом рассказать. Один из них замолчал навсегда, проблему второго тоже нужно было решать, не откладывая. Рашников поймал машину и поехал к дому Кулакова. Он уже знал его городской адрес и адрес дачи. Оставалось решить, как быстрее устранить полковника. На работу и на дачу тот ездил в служебной машине с водителем, который тоже мог быть вооружен. Это следовало иметь в виду. Рашников зашел в закусочную, расположенную напротив дома Кулакова, и просидел там до половины одиннадцатого. Наконец к дому подъехал служебный автомобиль полковника, и через несколько минут из дома вышел сам Кулаков. Рашников был удовлетворен увиденным. Он заплатил по счету и вышел на улицу. У полковника был молодой водитель, лет 25. Вряд ли он достаточно опытен и сможет оказать серьезное сопротивление. Рашников возвращался домой в гораздо лучшем настроении, чем накануне, и лишь вернувшись к себе и вспомнив, что, как бы ни разворачивались события, ему придется покинуть этот дом, он снова помрачнел. Он привык к своему жилищу в Твери, где он отсиживался столько лет, и оно его вполне устраивало. Теперь придется с ним расстаться. Впрочем, хладнокровие не изменило Рашникову и на этот раз. Он прошел во вторую комнату и начал методично уничтожать все бумаги, в которых могли быть хоть какие-то сведения о хозяине дома. Через несколько дней он должен был исчезнуть отсюда навсегда, инсценировав свою смерть. Но предварительно необходимо было разобраться с полковником Кулаковым.